Джейсон опустил голову, сокрушенно потряс ею, выдавил тихо. «Этого не будет никогда. Отсюда никого не отпускают, пока не оставишь роспись кровью. Тебя выпустят без всяких росписей и условий». И в глазах Джейсона стояла боль. «Вероятно, вы не знаете, что это за место, Президио. Здесь логовище сатаны. Напротив, я отлично знаю это». Он схватил руку мамонта. «Возьмите меня с собой. Я уеду, забьюсь в глухой штат или вовсе покину Америку. Буду просто жить. Нет, я стану священником и служить стану только Богу. Но твой рок — служить американскому народу, и ты не избежишь его ни в глухом штате, ни в другой стране». Мамонт сделал паузу. «Ты станешь не священником, президентом Соединенных Штатов». Джейсон выпустил руку, отшатнулся. «О чем вы говорите? После Президио, даже если случится невероятное, меня запрут в психушку или просто устроят автокатастрофу». «Вот поэтому ты выйдешь отсюда сам, и тебя у ворот военной базы встретит народ, и с этого момента начнется твое восхождение. Ты станешь первым американским президентом, верующим в Бога. При тебе начнется духовное возрождение нового света». Джейсон сел к столу, перебрал свои аппликации, глядя на них невидящими глазами, снова тряхнул головой. «Ирвин, не знаю, как относиться к вашим словам. Вы говорите о вещах невозможных. Я, Джейсон, Деннис, президент Америки?» Мамонт собрал фотографии, спрятал в карман. «Однажды ты уже совершил невозможное, когда забрался на скалу, а потом спустился с нее, оставшись невредимым. Помнишь, в Боснии, в селении Святки? Если забыл, могу доставить тебе видеозапись. Твой медик Густав Кальт снял на пленку весь путь восхождения и спуска. Я не забыл. У тебя не смогли даже отнять память, поэтому я верю в тебя». Мамонт собрался уходить. Джейсон в растерянных чувствах усиленно вспоминал что-то, о чем забыл спросить, и вспомнил, когда мамонт был уже на пороге. «Послушайте, Ирвин, не знаю, кто вы. Может, сумасшедший или провокатор? Меня все время провоцируют, я уже никому не верю. Ответьте мне, вы кто? Тот добрый дядя? Добрая фея?» В голосе его зазвучала издевка. «Почему бы вам не стать президентом Соединенных Штатов, если обладаете такими способностями? Если можете проникнуть даже на военную базу в Президио, почему бы вам не попытать счастье?» «У меня другой рок», — сказал мамонт, — «и я повинуюсь своему року». «Неужели власть не стоит того, чтобы испытать свою судьбу, пойти ей наперекор?» «Она не стоит того, Джейс. Наперекор судьбе к власти идут одни лишь рабы, а к вольному человеку она приходит сама и падает в руки, и потому всегда кажется тяжелым бременем. Ты еще узнаешь эту ношу. Твое лицо появится на долларе, но ты уже будешь горбатым». Он закрыл дверь, оставив будущего президента Соединенных Штатов в полной растерянности. Над Балканами вызвездило, и снег хрустел под ногами, отражаясь звонким эхом в пустом городке. Во дворике двухэтажного особняка все оставалось по-прежнему. Джип с космической антенной, черные окна, забранные решетками, и нетронутый ни единым следом белый покров возле запертых дверей. В кабине сидели четверо. Еще, по крайней мере, один был на чердаке. Снег сбит со ступеней пожарной лестницы, ведущей к слуховому окну. Это уже были не пехотинцы. Легионеры смерти в черных плащах. После захвата археологов охрану поменяли везде. «Что с ними делать?» — спросила Дара. «Все в твоей воле», — сдался Арчаладзе. Она подошла к машине вплотную, посмотрела сквозь стекло. «Этих мне не усыпить и не лишить памяти. Ну, в таком случае это сделаю я». Он потянул из-под куртки ствол бизона. «Погоди, наверху еще двое. Я их слышу. Опасно». Она вынула из волос 4 стрельчатые костяные заколки. «Отвернись». «Я не барышня». «Не поэтому, Гриф. Тебе не следует видеть, как это делается». Он отвернулся, выждал несколько секунд. Слышал только, как открылась дверь джипа. «Готово», — проговорила она со вздохом, словно вынырнула из воды. «Я заберусь на чердак. Жди меня здесь». Все 4 в кабине оказались мертвыми, и ни капли крови. Через минуту Дара спустилась вниз по пожарной лестнице, отряхнула от снега озябшие руки. В волосах исчезли еще 2 стрелы. Арчаладзе вынул из наплечного кармана одного из охранников пульт управления сигнализацией, разблокировал двери. Ключей, естественно, охрана не имела, да и вряд ли знала, что стережет в этом мертвом особняке. «С твоего позволения я расстреляю замок», — сказал он, и, не ожидая ответа, выпустил очередь в крепеж замка. Выстрелы, укращенные глушителем, однако же прозвучали громко в морозной тишине. Но еще громче отозвалась на них дверь. Арчаладзе расшатал и выломал остатки замка. Путь к дремлющему ангелу был свободен. Он лежал в открытом стальном контейнере, в специальной металлической упаковке, снабженной петлями для строп и ручками, раскрепленной мягкими растяжками, как драгоценный груз, и по виду напоминал бочонок средней величины. Тут же в контейнере был установлен радиометр, показывающий лишь чуть повышенный фон. Дремлющий ангел дремал, как непорочное дитя. Арчаладзе склонился над ним, словно над колыбелью. Вынести его отсюда и погрузить в джип нечего и думать. Потребуется минимум 4 человека.